Да. Алло. Говорите. Это Ольга Викторовна? Вы кто? Меня зовут Романова Елена Владимировна. Разговор записывается. Кредит Экспресс Финанс. Вы Ольга Викторовна? Мы. Ольга Викторовна, звоню по поводу вашей задолженности Ренессанс Кредит Банку. Сумму задолженности помните? Нет, она меня не интересует. Но нам очень интересно, когда вы погасите ее. А мне индифферентно, что вам интересно, а что вам не интересно. На каком основании вы не проплачиваете? А мне индифферентно также и ваши вопросы. Я всерьез к вам не отношусь. Считаю, что это кто-то юморит просто. Вам тоже. Почему мы... Если вы ко мне несерьезно относитесь, что же вы мне звоните два раза в неделю? Несерьезно относитесь. Так и вы же несерьезно, вы сами себе противоречите. Говорите, что вы ко мне несерьезно относитесь, а сами мне звоните. Кот орехи ворует. Зараза. Представляете, залез на стол, открыл комод и ворует орехи. Ты что делаешь? Вымахала крокодил. Блин, 10 килограмм и жрет все подряд, кроме меня сожрет. Просыпаюсь как-то Ольга утром, Викторовна, а он мне ногу жует. Сумма не фиксирована. А, да, ну, чё? Жаль, что не сожрал. Жаешь, да? Жалко вам, сумма, да? Знаете, что не фиксировано? Подавился бы. Знаете, что сумма не фиксирована? Какая сумма? Где у вас там что не фиксировано? Что она растет каждый день. Чё там у вас растет каждый день? Опухоль мозга? Нет, у вас сумма растет. А, сумма растет, но это хорошо. Чем больше сумма вырастет, тем больше у меня будет сумма. Это же здорово. Я хоть пусть растет моя сумма. 293 рубля. 293 рубля. Это очень важно. Ага, ничего, идти дальше. Банк может перепродать ваш долг. Переуступить право требования, говорят люди. Нормальные. А колхозницы вот такие, как вы, которые возомнили, я ничего я не имею против колхозниц, но я не имею ничего против колхозниц, да, но когда колхозница возомнила о себе директрису, то это печаль. Когда вы оплатите долг, Ольга Викторовна? Когда вы повеситесь сразу на следующий день. Серьезно? Вполне. Вот вы вешаетесь, я прям сразу бегу. Да, сейчас. То есть вы сколько времени... Вы не хотите, то есть вы не хотите, чтобы я оплатила. Но так вы зафиксируете кредитору, что я не оплачиваю из-за того, что сотрудники КЭФа не оказывают мне содействия для оплаты. Все зависит только от вас. Вы же хотите заработать. Вы же хотите заработать на мне. Но так вот у вас есть потрясающая возможность. Вы ставьте себе клеймо на лоб уже наконец-то, что вы работаете коллектором. Пусть люди в вашем маленьком городке, в котором вы живете, знают, кто рядом с ними ходит и... Да. Алло. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Я вас слушаю. Отдел взыскания Почта Банка Моисеева Алена Геннадьевна. У вас должность образовалась 1500 рублей округлена по карте элемент. Банк требует погашения долга не позднее 21 ноября. Платеж вы внесете? Нет. По какой причине? Говорила уже. Я впервые вам звоню. А я каждому сотруднику Почта Банка. Так вы дайте мне, скиньте мне смс или на электронную почту все электронные почты сотрудников Почта Банка. Я рассылку сделаю, чтобы все знали, по какой причине. А? Как вам такая Хорошо, идея? Вы отказываетесь назвать причину, да? Я правильно вас понимаю? Конечно. Я информацию в вашей кредитной истории. Также вам напомню, вам начисляется комиссия неустойки. Дополнительная бесполезная информация, она мне неинтересна. Негативно отражается на вашу репутацию заемщика. И это тоже. Данные сверяли прежние регистрации? По телефону не сверяю, я своих персональных данных. Один. У вас 2 дня для оплаты, всего хорошего. Прощайте. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите громче. Евгений Николаевич, с кем вы приходите? А, не, говорите потише. Компания МБА Финанс, Александр Сергеев, Наталья Викторовна, разговор записывается. С кем вам приходите, Евгений Николаевич? Не считаю нужным отвечать на подобные вопросы. Что? Не считаю нужным отвечать на подобные вопросы. Ну, не отвечает. Передавайте мою информацию, что сегодня мы ждем отчет. Нет, я не воспринимаю указания от незнакомых барышень. А я вам не указываю. Вы указываете, вы говорите, передавайте информацию. Когда человек говорит в повелительном наклонении, слышали такое понятие? Ну, воспринимается как угодно. Вот так, что вы завизжали сразу. Вы же задали вопрос, я вам на него отвечаю. Что вы там пыхтите, я не понимаю вас. Еще раз. Что? Алло. Здравствуйте, компания ООО РСВ, разговор записывается. Лариса Викторовна, да. С вами разговариваю? С нами. Хорошо, меня зовут Артем Надежда Викторовна, звонок поступил по задолженности, образованной у вас ранее в ООО МПК Money Man. Вы в курсе этого долга, Лариса Викторовна? Не, не в курсе. Вами ранее. Оформлялся договор 581-09-75 в этой компании 10.09.18 году на микрозайм, который в дальнейшем вами 406 дней не оплачивался. Соответственно, эта компания расторгла договор 15.11.19 долг родом компании ООО РСВ, то есть нам. Сумма долга 42 406 рублей. Необходимо произвести оплату до 23 числа. Намерена погашать в добровольном порядке? Нет. А что так холодно относится? Да, думаете, не касается, вам, к чему я и как отношусь. Разрешать за чужой счет? Нет, касается. И разговаривать так будет с своими родственниками. Касается, да, что такого-то я вам сказала? Что же вы так забомбили-то сразу? Успокойтесь. Я сама решу, с кем мне и как разговаривать. Холодные отношения оставляйте платежного. Вот скажите, холодные отношения? У меня прекрасное холодное отношение. У меня лучшее холодное отношение на свете. Почему мое холодное отношение оставляет жевать лучшего? Оно же профессиональное халатное отношение, даже пижамное местами. Так что все в порядке. У вас все? Я вам задала вопрос, все, пока вы тараторили, вы не слышали вопрос. Конечно, я же вас игнорирую, поэтому я вообще в принципе не слышу, что вы там говорите. Таким образом, я вам показываю свое пренебрежение к вашей персоне, в частности, и к вашей компании в целом. Запись разговора будет приобщена к материалам дела. Какого дела? Какого дела? Господи, что вы несете? Какое там у вас дело может быть? У вас папочка картонная, вот эти старые совдеповские папочки с надписью «Дело», да? И в эту папочку вы прикрепите эту запись. Вот это бомбежка. Чего вас так бомбить, что вы мне музычку включаете? Я вам тоже включу. Так позорно не вывести разговор с должником. Какой кошмар. Коллектор нынче не тот пошел. Он прячется за музычкой от разговора с должником. О, позор, позор. Все, вам не стыдно? Что вы мне музычку-то включаете? Это вы так расписываете собственной беспомощностью, в том, что вы не можете абсолютно ничего сделать, да? Вот вообще вы не можете ни сделать, ни сказать вам нечего. Именно поэтому вы так себя ведете, как девочка-школьница. Господи, как у вас там шумно. Кто это? Алло, здравствуйте. Говорите. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Елена Светлана Николаевна, ведется запись разговора. Александр Олегович, кем вам приходится? Почему вы считаете себя вправе задавать подобные вопросы незнакомым людям? Вам этот номер телефона оставлял для связи как контактный. Ну, вы же позвонили, услышали, что это не Александр. Он знаком вам? Вы же услышали, что это не он. Почему вы позволяете себе задавать такие вопросы? Я поняла. Ну, молодец. Я поняла, что это не он. Мне просто нужно с ним связаться. Ну, не получится. Может быть, вы его номер мне продиктуете? Нет. Вы не знаете его? Я сказала, что я не буду отвечать на подобные вопросы беспардонные. Почему беспардонные-то? А вы считаете нормальным спрашивать у незнакомых людей, кем, кому кто-то приходится? Это в порядке вещей у вас? И где вы там живете? Подождите, он этот номер оставлял как контактный для связи. Ну, для связи. Вы позвонили, услышали, что здесь не Александр. Правильно? Он же не давал своего разрешения, чтобы вы задавали подобные вопросы. И я не даю такого разрешения. Так вообще нормальные номер, люди, прежде чем задавать вопросы личного характера, они говорят, извините, пожалуйста, потому что это вмешательство в частную жизнь. Так вы знаете или вы не знаете? Я вам уже ответила, что я не буду отвечать на вопросы подобного характера. Хорошо, я вас поняла, что вы не хотите отвечать на вопросы, а же... Нет, я не забыла. Ну а зачем вы одно и то же, если вы не забыли, почему вы спрашиваете одно и то же? А? Ожидайте последующих звонков. Что ожидаете? Зачем мне ожидать ваших... Да. Алло. Да. Добрый день, меня зовут Лужина Елена Камилевна, компания ID Collect договора. Людмила Аркадьевна, это вы? Это мы. Людмила Аркадьевна, солидентификация за отражение, назовите, пожалуйста. А вы мне свою. Да, пожалуйста, 29 апреля 96 года. Неправильно, не прошли вы идентификацию. Не прошли? Так а вы давайте вашу очередь. Сначала вы пройдите, а потом я. Я вам назвала, давайте вы так сами неправильно называйте. Назвали. А теперь ваша очередь, по вашей же просьбе. 26 сентября 1995 года. Неправильно, значит, настраиваться на разговор. Теперь ваша очередь. Паспорт свой открывается. Угу. Аналогично, вы тоже достаньте паспорт, вспомните свою дату рождения и перезвоните. Я первый вопрос задала, давайте тогда будем... Что за детский сад? Первая, вторая, какая разница? Вы не прошли идентификацию изначально. Так что готовьтесь к разговору и перезванивайте. Избежите разговора этого? Думаете, таким образом дальше? Вы чего-то добьетесь? Звоните хоть в колокол. Будем звонить. В колокол звоните, давайте. И кричите «Ура!». Ага, посмотрим. Да. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Ермилова Анастасия Владимировна. Звонок поступает с коллекторского агентства ID Collect. Запись разговора ведет Анастасия Сергеевна. Да-да. Цель идентификации вашей личности, дату рождения назовите, пожалуйста. Нет. Что нет? Нет, не назову, что нет. А в чем сложность? А вы сами подумайте. Нет, я думать не буду, Анастасия. Ну, хоть разок. В чем сложность? Разок, позвольте себе задуматься о чем-либо в этой жизни. Идентификация вашей личности, дату рождения, назовите вашу под запись. Вы думаете, если вы более настойчиво повторите, то я такая, ну ладно, сдаюсь, да? Дату рождения назовите вашу, Анастасия. Я уже ответила вам. И тогда ожидайте еще звонка. Зачем мне ожидать вашего звонка? Всего доброго, до свидания. Зачем звонка ожидать, я спросила. Мадам. Биороботы, блин. Да. Добрый день. Слушаю. Здравствуйте, Алексей Станиславович нужен. Я могу еще с ним связаться по этому номеру? А кто? Сбербанк России. Прям весь Сбербанк? Вы пригласили Алексея Станиславовича к телефону? Вас учили вежливости в детстве, когда вы звоните незнакомым людям? Да, пожалуйста. Сначала нужно вы, сначала нужно представиться, потом задавать вопросы. Ну, и такой вариант вполне возможен. Я вам представился и попросил Алексея Станиславовича. Нет, вы мне не представлялись. Вы сказали, что Сбербанк России, это не значит представиться. Фамилия, имя, отчество. Меня зовут Щербаков Павел Алексеевич. Ага. Нет, вы не можете его услышать. Подскажите, по какому номеру нам можно с ним связаться? Не по какому. Почему? По качану. Вы знаете вообще такого человека, Алексей? Вам знаком? Вы прокурор, что ли? Я не пойму такие вопросы задавать. Кто мне знаком, кто мне не знаком. Он просто нам этот номер оставлял как свой контактный. И что, теперь это дает вам право задавать такие вопросы? Ну да, уточняющий да? Вопрос обычного, вполне обычного. Ну все, вопрос, давайте да. Мне ваш личный номер телефона. Сейчас я пойду оставлять везде, чтобы вам тоже звонили с дурацкими вопросами. То есть это ваш номер, вы хотите сказать? 1989. Я вам все, что хотела сказать, я вам все сказала. Мы вам перезвоним тогда позже, когда будет конструктивный диалог готов. А откуда вы знаете, когда я буду готова?